Дорогие братья и сестры, сегодня в храме сказал, я им пользуюсь этим местом часто. Это 1 Коринфянам 3 глава, с 16 и дальше стиха. Вот, и очень бы хотел вам, чтобы вникнули в этот текст, потом помолимся, а потом будем беседовать, чтобы вы не надеялись на меня, а надеялись только на Бога, то еще дальше мы и беседу в этом плане поведем. А сейчас я хочу зачитать такое место. 1 Коринфянам 3, с 16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Апостол Павел говорит, дабы дух, душа и тело были едины. Вот в этом плане я согласен и на любые и беседы, вопросы, какие бы они ни были, но только чтобы такие вопросы, когда на эту аудиторию. Есть вопросы, которые можем только мы, ну, в членском сказать. Или есть вопросы, допустим, одни только сестры. А есть вопросы, которые желательно, чтобы хоть немножко в курсе дела был специалист. А здесь же, ну, мы все вот такие, как есть, в простоте. Я родился же в селе и тоже так понимаю, когда-то вот в простоте. Вообще ничего не знаю, а потом вдруг что-то такое. И так, вот мы все такие вот есть в простоте, но мы храм Божий. Вот с этой позиции об ответственности о храме Божьем мы сейчас, я хотел бы, чтобы мы помолились и чтобы мы соблюдали этот храм и интересовались не просто как-то, ну вот болит и все, ну, как за плоть, как у книги Иова, помните, значит, вот отдаст все человек за плоть свою. Так вот нам, чтобы мы не за плоть так переживали, а за то, чтобы храм мы были, Господен в нас, чтобы мог Господь чувствовать себя вот прекрасно, чтобы мы были чисты, и храм. И вот и тело будем очищать, и дух, душа и тело будем так вот продолжать очищать. Мне, я вот немножко сидел там, думаю, сосредоточусь внизу, а потом думаю, я все равно ничего не знаю, что я скажу. Вот, а мне так скучно, там я немножко сосредотачивался, я пошел сюда, а потом, влекет вот к народу Божьему, сидеть где-то отдельно, когда здесь поют и служат, это какая-то каторга, это невозможно даже. Я думал, что и никакого, я пришел сюда, до вас. И вот слава Богу, что мы можем сейчас это служение начать. Я бы попросил, давайте встанем и помолимся, ибо Господь только может благословить это. Дорогой наш Господь Иисус Христос, наш Спаситель, мой личный Спаситель, я благодарю Тебя за то, что Ты явил милость надо мной и над каждым из здесь присутствующим, над кем-то, Господи, еще Ты не простер свою десницу. Люди, может, здесь сидят в зале, которые ожидают еще какого-то момента, Господи. И вот будем продолжать беседу. Так, Господи, очищай, чтобы и те пришли, которые еще не пришли к Тебе. Помоги, Господи, нам вот в этой беседе, в этой встрече, Господи, быть Твоими. И, Господи, чтобы ничего не было ни во мне моего, ни в тех, которые заботятся очень о плоти своей, чрезмерно порой заботятся, Господи. Помоги нам, помоги, нуждаюсь, я более всех нуждаюсь здесь, ибо я как наименьший, потому что очень поздно к Тебе пришел, Господи, нуждаюсь более всех. И потом я более всех здесь присутствующих задолжал Тебе. Что, Господи, я могу здесь послужить, чтобы дух, душа и тело были перед Тобою чисты, и Тебе, Господи, удобно было Духом Святым жить в этой чистой вот сути, единице, которую представляет каждый из нас. И, Господи, поблагослови наше служение, веди его, Господи, не дай никакой от себя тины, чтобы было. Помоги нам быть таковыми, как хочешь Ты, и за все будь прославлен, единый, премудрый Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.